Глава 32. Алан был в ярости. Я видела это в его глазах. Оранжевые сполохи грозились прожечь меня насквозь. Буквально волоком притащив в покое, он усадил меня на кровать, а сам сел в кресло за стол, будто отгораживаясь, и вот уже, наверное, целую вечность не сводил с меня своего пронзительного взгляда. «Лилис сказала, что Лавастин был во дворе с тобой, поэтому я вышла из комнаты», — первой заговорила я, разрушая гнетущую тишину. «Да, он был со мной, но ему удалось незаметно пройти в замок. Я выясню, кто ему помог и почему возле тебя не было охраны. Сейчас я хочу знать, о чем вы говорили». «О тебе», — усмехнулась. Было несложно догадаться, о чем в первую очередь спросит муж, и, словно нырнув в омут с головой, произнесла. «Требует убить тебя и Эйли». «А ты?» Глухим, почти безжизненным голосом спросил Алан, прожигая меня своим пристальным взглядом. Я отказалась. Хотя Сесиль уверяла, что с Лавастином я заодно. Горько хмыкнула я, стиснув свои руки в замок, посмотрела прямо в глаза мужа и едва слышно спросила. «Почему?» «Что почему?» «Ты не поверил крикам Сесиль, почему?» «Хм». «Под сводами Ниссан тот, кто желает смерти своей паре, будет испепелен праведным гневом богини». «Так просто?» — с недоумением промолвила, вглядываясь в суровое лицо мужа. Я пыталась понять, действительно ли он так безоговорочно верит богине. «Иногда Ниссан ошибается», — подтвердил мои догадки Алан и, выдержав небольшую паузу, добавил. «Ты стала другой». «Да, ты Талия Девон, но не та, что я видел. Тебе нет ненависти к одаренным, нет злобы. А время покажет». «Покажет», — эхом повторила, отворачиваясь к окну, и некоторое время невидяще взирала на проплывающие мимо облака, на нежно-голубое небо. И черную точку, которая то становилась больше, то вдруг стремительно уменьшалась, исчезая за горизонтом. Сейчас я чувствовала себя бесконечно усталой, в груди что-то неприятно ворочалось, а по рукам бегали противные мурашки, и я понимала, что больше так не смогу. Глубоко вдохнув, обернувшись к мужчине и не сводя с него взгляда, медленно, тщательно подбирая слова, я заговорила. «В твоем мире таких, как я, называют подселенцами. Я очнулась в теле Талии Девон во враге, когда девушку везли в твой замок. Я могу лишь догадываться, так как не все воспоминания Талии мне доступны, но, думаю, девушка спасалась от графа Лавастина. Ударилась головой и погибла. А я, скорее всего, умерла в своем мире. Мне неизвестно, почему так произошло и почему именно моя душа была помещена в тело этой девушки. Сначала мне была недоступна память этого тела. Хм, было жутко очнуться в телеге, не зная ничего, а еще Лавастин, который уверенно заявлял, что я в твоем замке не выживу. Потом этот странный ритуал. Твои слова, что я враг, и рассказы о жутких обрядах. Стражи, следующие за мной по пятам. Страх и ненависть твоих слуг и воинов, магия, огонек Эйли, нападение на людей, кровь. Безучастно, словно все происходило не со мной, я кратко перечислила пережитое и замолчала. Рассеянно отвела свой взор от совершенно непроницаемого лица мужчины, только сейчас обратив внимание, как крепко были сжаты мои ладони. С трудом разжав кулаки, ощутив в пальцах болезненное покалывание, я вновь посмотрела на мужа, ожидая вердикта. «Это многое объясняет, но не все», — задумчиво протянул Алан. В его взгляде я не видела ненависти и страха, а лишь любопытство и настороженность. «В своем мире ты была магом? Мужчиной? Женщиной?» «Девушкой. И нет, в моем мире нет магии», — покачала головой и, признаться, не ожидая вопроса о своем поле, но вдруг вспомнила о растрескавшихся перилах и решила быть откровенной до конца. На лестнице Лавастин разозлил меня. Я не знаю, как так получилось. Я так сильно сжала камень, что он раскрошился. Он это видел? Да, и пригрозил все рассказать королю, если я не... Не договорила, дернув плечом, боль в груди с каждой секундой только усиливалась, и шумно выдохнув, я продолжила. В книге из твоего кабинета я узнала, что таких, как я, убивают, только там нет сведений, почему. Лавастин знает, что ты подселенец? «Нет, об этом никто не знал, но он узнал о камне и назвал это силой Дегада». «Лавастин слишком осведомлен о старых богах», — в полголоса, будто размышляя, проговорил Алан, бросил на меня задумчивый взгляд и, чуть помедлив, словно сомневаясь, но все же проговорил. «Подселенцы, сокрушители, все они приносили в наш мир только страшный мор, реки крови, боль и страх, уничтожая страны». «Значит, меня убьют?» — сиплым голосом произнесла, выжидающе посмотрев на мужа. «А таких, как ты, в нашем мире давно не слышали. Много изменилось. Церковники уничтожили немало одаренных. Возможно, ты послан Ниссан остановить это. О том, кто ты, никто не должен знать. Мне нужно подумать, как сообщить о тебе Его Величеству». «Лавастин», — напомнила мужу, уверенная, что дядюшка Талия не применит воспользоваться новыми знаниями. «Перемирие между Волгардом и Элантрой очень шаткое. Нельзя, чтобы граф погиб на территории графства Гейр», — проговорил Алан. Встав с кресла, он два шага преодолел разделявшее нас расстояние. «Идем, покажешь место, где выплеснулась твоя сила». «Конечно, только здесь...» Прижав ладонь к своей груди и глубоко вздохнув, я пыталась унять боль, но безрезультатно. «Здесь странно распирает и все сильнее болит». «Это сила», — ответил муж. С неожиданной нежностью взял меня за руки и потянул на себя, невольно заставляя подняться с кровати. Он положил мои ладони на свою грудь и прошептал. «Отпусти ее. Тебе ничего не угрожает». «Не могу. Как?» Судорожно всхлипнула. Боль стала невыносимой, и я была рада избавиться от нее, но не выходила. «Почувствуй ее. Выпусти», — шептал мужчина, ласково проводя пальцами по моим рукам. И я правда старалась, красочно представляя почему-то белого цвета поток, который должен перелиться в Алана, но все впустую. Сосредоточившись на непонятном мне действии, я пропустила момент, когда руки мужа вдруг обхватили меня за талию и притянули к себе, а мягкие губы прикоснулись к моим плотно сжатым от боли губам. Это было как удар молнии, как электрический разряд. Если бы не крепкие объятия Алана, нас отбросило бы в разные стороны. Но мужчина с тихим стоном лишь углубил наш поцелуй. В нем не было нежности, только жадная, ненасытная страсть, требование отдать и подчиниться. В моей груди тут же невольно заворочилась, сбунтовалась, яростно набрасываясь на посмешиво приказывать. Я едва сдерживала непреодолимое желание уничтожить того, кто дерзнул сразиться, отчаянно впиваясь в губы мужчины ответным неистовым поцелуем. Я смутно помню, чем закончилась наша странная и опасная битва. Перед глазами вдруг померкло, в груди исчез разрывающий комок, тело внезапно налилось тяжестью, и только вовремя подхватившие меня руки мужа не дали мне упасть. Не знаю, сколько мы так простояли, хрипло-прерывисто дыша и не произнеся ни слова. Привел нас в чувство тихий стук в дверь. «После первого всплеска силы тебе нужен отдых, и лучше находиться рядом с одаренным», прошептал Алан, нехотя размыкая наши объятия. «Но, к сожалению, сейчас не очень удачное время в замке, и тебе придется быть со мной». «Хорошо», — кивнула, чувствуя себя необычно и пока непонятно. Казалось, я была совершенно опустошена и обессилена, но в то же время полна странной энергии, которая искала выход, но уже не разрывала меня на части. «Канвили снова провоцирует, встав на границы наших земель», — впервые посвятил меня в дела замка муж. Кинув недовольный взгляд на дверь, в которую продолжали настойчиво стучать, он отрывисто бросил. «Войди!» «Милорд!» «Воины Канвиля пошли в наступление!»